25 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды Бис. Низкие орбиты пятой планеты. Боевая рубка эсминца Клык-114. Сводная рейдовая эскадра Бейтанов. Геррант ожидал, что по итогам проваленной миссии по уничтожению пустотной станции Бис внешней, он, как Альфа, принявший решение о прекращении операции и отступлении, будет подвергнут жесткому допросу с последующим серьезным понижением в иерархии стаи. Однако прав он оказался лишь отчасти. Жесткий допрос действительно имел место, но после просмотра всех записей сражения и опроса свидетелей, действия Герранда были признаны единственно верными. А его бой против двух корветов людей, пытавшихся провести фланговую атаку, получил оценку «достойно подражания». Награждать членов стаи за проигранный бой в единении было не принято, поэтому в приказе о новом назначении Герранда использовалась стандартная для таких случаев формулировка. «Рассмотрев дело о невыполнении боевой задачи рейдовым отрядом «Рывок-21», специальная комиссия флота пришла к выводу, что своими грамотными действиями в бою вожак малой стаи Геррант заслужил возможность смыть кровью позор поражения. Настоящим комиссия предписывает бывшему альфе рейдового отряда «Рывок-21» Герранду принять командование эсминцем «Клык-114» и войти в состав сводной эскадры, имеющей задачей завершить выполнение контракта по захвату или уничтожению коммерческой пустотной станции в системе звезды Бис. Окончательное решение комиссии по данному делу будет принято по итогам указанной операции». Пожалуй, это был самый благоприятный исход из всех возможных. В большой стае не любили неудачников. Однако в данном случае Геррон стал альфой в самом конце сражения и, по сути, принял единственное решение, которое старшие вожаки сочли правильным. Ну и выигранный локальный бой в раскладе один против двоих тоже, конечно, сыграл свою роль. Такие победы среди бейтанов всегда ценились высоко. И все же формулировка решения комиссии заставляла кожу Герранда неприятно съеживаться под шерстью. Ему давался шанс с совершенно недвусмысленным предупреждением, что этот шанс последний. Эскадра вышла из прыжка в системе звезды Бис, уже зная, что пустотная станция, столь неожиданно отбившая первую атаку, сменила место дислокации. Разведчики доложили, что трусливые голокожие перетащили ее ближе к планете, прикрывшись кольцом газового гиганта от атаки с одной из сторон. Геррант признавал, что в этом решении был некоторый смысл, но не сомневался, что совершенно беспрецедентные силы, выделенные единением для этой операции, не оставят людям никаких шансов. На его памяти тяжелые крейсера и авианосцы еще никогда не участвовали в подобных рейдах. Во всем флоте бейтанов таких кораблей насчитывалось всего 4, по 2 каждого класса. Как члену протектората, единению бейтанов не грозила атака чужих рас. Нападение на столичные системы было запрещено законами старших, а у бейтанов и была-то всего одна звездная система, автоматически считавшаяся столичной. Поэтому тяжелые корабли они строили в весьма ограниченном количестве. Ресурсы требовались на развитие технологий и совершенствование оружия, так что тратить их на пока не слишком востребованные крейсера и авианосцы вожаки большой стаи считали нецелесообразным. Бис-5 быстро увеличивался в размерах по мере приближения эскадры и занимал уже немалую часть боевой сферы. К сожалению, выйти из прыжка прямо у вражеской станции мешала зона гравитационного ограничения звезды, простиравшаяся почти до орбиты шестой планеты. Полноценное погружение в гиперпространство, как и выход из него вблизи массивных тел, запрещали физические законы, а тройная звезда Бис обладала достаточно серьезной совокупной массой. Да и планета-гигант имела свою небольшую зону ограничения, защищавшую противника от неожиданных визитов незваных гостей. В итоге эскадре бейтанов приходилось двигаться в обычном пространстве, используя лишь частичное погружение в гипер, позволявшее перемещаться только с досветовыми скоростями. «Мне не нравится обилие малых спутников и различных каменных обломков в зоне предстоящих действий», недовольно произнес Геррант, обращаясь к навигатору. «Насколько эти булыжники могут нам помешать?» «Не сильно, Альфа. Бойцы из команды корвета, перешедшие вместе с Герандом на новое место службы, продолжали при отсутствии посторонних называть его Альфой. Строго говоря, это было неправильно, но самолюбие грело. «Эсминец не крейсер. Наша маневренность позволит избежать почти любых проблем с естественными спутниками и космическим мусором». «Боюсь, до нас вообще дело не дойдет, вожак», — с досадой прорычал мастер оружия. «Что эти человеки могут против крейсера со своими корытами? Еще повезет, если хоть пару торпед выпустим». «Прекратить недооценку противника!» Зло рыкнул в ответ Герант. «Прошлый раз тоже думали, что легко будет. И нарвались». «Слушаюсь, Альфа», — тоном ниже ответил оружейник, слегка склонив голову. Боевой ордер эскадры был построен по классической схеме. Впереди двигался тяжелый крейсер. Чуть отставая от него и защищая флагмана с флангов, шли четыре легких крейсера, сопровождаемые эсминцами и корветами своих отрядов. Последним держался авианосец. Ему лезть в первые ряды категорически не рекомендовалось. Транспорты с десантом под охраной нескольких легких кораблей остались за пределами зоны гравитационного ограничения. Когда наступит их очередь вступить в бой, спешка уже будет не нужна. «Крейсер скоро окажется в зоне высоких орбит», — доложил навигатор. «Противник пока себя не обнаруживает. Разведчики смогли засечь в системе только несколько патрульных корветов. Где остальные их силы, неизвестно. В этом каменном крошеве слишком легко спрятаться». «Эскадре начать торможение», — прозвучал на командном канале голос Альфы. Настоящего Альфы, командующего всей эскадрой. «Эсминцам третьего и четвертого отрядов покинуть строй и провести разведку боем. Разрешаю ограниченную торпедную атаку станции. Авианосцу поднять истребители и сопроводить эсминца до цели. При появлении одиночного штурмовика противника ни в коем случае его не уничтожать, а только повредить двигатели. На этой машине находится ценное оборудование, которое должно быть захвачено в работоспособном состоянии». «Не повезло», — негромко произнес Герант, слушая, как вожаки кораблей, получивших приказ провести атаку, бодро подтверждают готовность к выдвижению. Четыре эсминца проскользнули вперед через почти остановившийся строй эскадры и, быстро набирая скорость, ушли в зону низких орбит. До рубежа пуска торпед им оставалось не более 5 минут, когда противник, наконец, проявил себя. Легкий крейсер и два эсминца появились из-за корявого каменного шара одной из малых лун газового гиганта и стремительно пошли на сближение с кораблями бейтанов. Еще два эсминца скрывались между самой станцией и медленно струящимся потоком каменных и ледяных частиц довольно плотного и широкого кольца, окружавшего планету. Покинув свое укрытие, они легли на встречный курс с кораблями бейтанов, стараясь не допустить их сближения со станцией на дистанцию пуска торпед. Силы были явно неравны, но Альфа не торопился с приказом об отходе. Видимо, командующий хотел убедиться, что противник бросил в контратаку все свои корабли. Кроме того, на взгляд Геранда, было бы неправильно приказать эсминцам уходить, не позволив им атаковать врага хотя бы с предельной дистанции. Но кто он такой, чтобы обсуждать действия Альфы? Даже не Бета, а просто один из младших вожаков, да еще и с незакрытым расследованием по делу о проигранном сражении. «Передовому отряду действовать по обстановке», — наконец прорычал Альфа на командном канале. «При неблагоприятном развитии боя разрешаю отход к основным силам эскадры». Герант одобрительно оскалил клыки. Альфа все-таки позволил младшим вожакам самостоятельно принимать решение о выходе из боя, не заставляя их при этом нарушать вековые традиции. Просто уйти от схватки настоящий воин не может ни при каком раскладе. Это будет выглядеть позором, даже если сделано по приказу Альфы. Нужно как минимум огрызнуться. Теперь вожаки эсминцев могут спокойно отступить после скоротечного огневого контакта, и никто не скажет им ни слова осуждения. Огрызнуться и уйти не получилось. Вернее, получилось, но не у всех. Эсминцы бейтанов выпустили по легкому крейсеру людей пару десятков ракет и попытались разорвать дистанцию, вот только делать это следовало несколько раньше. Бессмысленный, по большому счету, ракетный залп, легко отраженный вражескими системами ПКО, заставил бейтанов промедлить торможением и разворотом, и в результате они попали под ответный ракетный удар. Видя попытку противника выйти из боя, человек, командовавший контратакой, приказал сосредоточить весь огонь на одной цели. Три эсминца, не подвергшиеся атаке, спокойно вернулись к строю эскадры, зато четвертый, накрытый тучей ракет, мгновенно лишился щита и взорвался, не выдержав десятков попаданий. Люди не стали преследовать отходящие легкие корабли противника. Они отлично видели, какая кувалда уже занесена над их головами, и соваться ближе к основным силам бейтанской эскадры не стали, предпочтя развернуться и вновь скрыться среди лун и колец газового гиганта. «Если это все, что они могут, им конец». Опять не выдержал мастер оружия, раздраженный гибелью эсминца. «Это не все», — отрицательно качнул головой Геронт. «Мы пока не видели ни штурмовика, ни того странного десантного транспорта с ракетными пусковыми установками на обшивке. Но наш крейсер порвет их, даже не заметив. Прекратить посторонние разговоры. Слушаюсь, вожак». «Эскадре начать разгон к станции. Силы прикрытия уничтожить», — грозно рыкнул Альфа на командном канале. Ситуация Геронду не нравилась. Он не первый год участвовал в рейдах наемников и неплохо научился понимать, когда противник действует спокойно и уверенно, а когда он находится на грани паники и почти парализован страхом. Люди были спокойны. Силы их не шли ни в какое сравнение с эскадрой единения, но они явно не боялись. Это могло означать только одно. У них имелся план, который позволял надеяться на победу или как минимум на ничью. Как видно, голокожие не просто так затащили свою станцию в каменный хаос низких орбит газового гиганта. Эскадру бейтанов ждало там что-то крайне неприятное, что не могли выявить ни разведчики, заранее отправленные в систему, ни проведенная эсминцами разведка боем. Его передняя лапа сама потянулась к сенсору связи. «Что у тебя там, Геронт?» — недовольно прорычал Альфа. Вызов младшего вожака отвлек его от размышлений над тем, не стоит ли сменить боевой ордер на более компактный. «Там засада, Альфа!» — слегка осипшим голосом произнес Геронт. Он понимал, что сейчас, возможно, решается его судьба. Альфой в этом рейде был назначен один из вожаков большой стаи, а позориться перед ним означало только одно — конец военной карьеры и резкое падение в иерархии единения. «С чего ты взял?» Раздражение в голосе Альфы усилилось. У Геронда не хватало слов. Он чувствовал, что лезть на близкую дистанцию нельзя, но подтвердить свою уверенность ничем не мог. Если бы на месте командующего был кто-то из опытных вожаков рейдовых отрядов, он бы, несомненно, понял, что имеет в виду Геронд. Но Альфа последние лет 10 провел слишком высоко в иерархии и такого опыта не имел. И все же что-то ответить было необходимо. «Они заманивают нас вниз. Человек, расстрелявший из пушек наши торпеды во время прошлой атаки, хочет сократить дистанцию, чтобы ракетное и торпедное оружие перестало играть ведущую роль в бою. Альфа, ты сам видел запись. Он слишком хорошо стреляет и наверняка сделал ставку на эту свою способность». «Слишком много слов, младший. Ты меня не убедил. Выполняй приказ и не смей больше отвлекать меня от управления боем. О твоей трусости перед лицом врага мы поговорим после победы». «Слушаюсь, Альфа». Геронт склонил голову, до боли вцепившись когтями в край консоли боевой сферы.